Глава 26. Белогорск. Наши дни. Утром молодые люди наскоро попили чай с остатками торта и засобирались к Воронцову. Взглянув на дисплей телефона, Виталий с удивлением увидел, что вчера дядя звонил ему 20 раз, но он, убравший громкость звонка, ничего не услышал. Светка, конечно, не догадалась позвонить отцу, на которого обиделась. Значит, во всем виноват он. Дядя, наверное, с ума сходит, всех на ноги поднял, а они благополучно чаевничают. «Твой отец звонил 20 раз», — сказал он девушке, но в ее лице не дрогнул ни один мускул. Наоборот, оно окаменело. «Он, небось, волосы на себе рвет, места не находит». «Не такой уж он дурак», — презрительно фыркнула девушка. «Я предупредила его, что еду к тебе». «Я ведь тоже не последняя сволочь. Как бы там ни было, я люблю своего отца и хочу уберечь его от неприятностей». Но, понаблюдав за ним несколько дней, пришла к выводу, что ему необходимо напиться этих неприятностей. Тогда он снова спустится в реальность. И все же я его наберу. Виталий хотел нажать номер дяди, но тот позвонил первый и спросил, не поздоровавшись: «Света, действительно у тебя?» «Действительно». Громов слышал, что голос дяди дрожал, как тремоло. «Тебе не о чем беспокоиться». Воронцов задышал. «Это негодная, неблагодарная эгоистка. Ты сделал большую глупость, когда приютил ее. Ей следовало бы пожить со своими потлатыми друзьями без денег. Тогда бы она заговорила по-другому». «Дядя, не горячись», — прервал его племянник. «Мы едем к тебе. Скажи Гуле, чтобы накрыла легкий стол. Разговор пойдет живее». «Вы серьезно приедете ко мне?» Дядя смягчился. «Виталик, поверь, то, что тебе наговорила Света, не совсем так. Она сделала из мухи слона, постоянно бросаясь на сестру. Да и за что? За то, что та примерила ее платье, пусть и стоившее кучу денег. Согласись, это глупо. Я никогда не жалел на нее денег. В конце концов, можно купить что-нибудь другое. А Маша — бедная девочка, которая никогда в жизни не видела подобной одежды». «А я, например, Свету понимаю», — буркнул Виталий, подумав о том, что дяде еще неизвестно о пагубных привычках Марии. «Мне неприятно надевать одежду после кого-то». «Когда ты был подростком, то очень любил носить мои джинсы и свитера», — усмехнулся Воронцов. «Потому что ты никогда мне это не запрещал», — кивнул Виталий. «Стоило тебе или Лиле намекнуть, мол, это вам не нравится, я никогда не взял бы твои вещи». Детектив взглянул на часы. «Ладно, дядя, мы допиваем чай и едем к тебе». «Жду», — коротко отозвался Воронцов. Вадим Сергеевич основательно подготовился к встрече племянника и дочери. Гуля сделала блины с красной и черной икрой, которые любили и Света, и Виталий. Маша в скромном черном платье, оттенявшем вместе с волосами ее бледное лицо и огромные глаза, сидела скромно, сложив руки на коленях. Увидев родственников, она приподнялась, подошла к Свете, сделала движение, будто хотела обнять ее, но та ловко уклонилась. Громову стало немного стыдно за поведение сестры, и он ответил на поцелуй Маши. Воронцов, как всегда стройный, подтянутый, в черных брюках и белой рубашке с короткими рукавами, улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Я очень рад, что мы снова собрались вместе», — начал он, — «и хотел бы сказать, это меня не интересует». Глаза Светы сделались злыми-призлыми, словно отец произнес крамольную речь. «Папа, я говорила тебе 1000 раз, и сегодня скажу 1001. Я не буду жить в одном доме вместе с Машей. Считайте, что я нахальная, избалованная, взбаломошная девчонка, но терпеть ее выходки я не в силах». Мужчина поднял руку, призывая ее замолчать, но сделать это было не так-то легко. Когда Светка входила в раж, остановить ее могла лишь колонна танков. «Дорогой папочка, я хочу тебя успокоить», — продолжала она. «Мы с Виталием вчера долго говорили и нашли вариант, который всех устроит. Меня и его, по крайней мере». Маша опустила голову. Прямо оскорбленная добродетель. Воронцов побагровел. «Ну-ка, ну-ка», — буркнул он. «И какой же вариант вы нашли, не спросив нас?» «Виталий хочет привести в порядок дедовский дом». Свету не смутил его вопрос. «Он будет жить там, а я у него до поры до времени. Если ему удастся сделать из старья конфетку, чего он и желает, перееду навсегда. А вы живите с Машей здесь. Я понимаю, ты испытываешь чувство вины и пытаешься дать ей то, что не смог дать раньше. Наверное, это правильно. Я не стану вам мешать». «И вы не лезьте в мою жизнь, пожалуйста». Вадим Сергеевич не просто побагровел. Его лицо налилось свекольным цветом. Громову показалось, что дядю хватит удар, и он стал оглядываться в поисках Гули. Она, прожившая в доме много лет, знала его здоровье. «Дядя, милый, не волнуйся». Молодой человек положил руку ему на плечо и почувствовал, как оно дрожит. «По-моему, здесь нет ничего зазорного. О доме деда ты задумывался давно. Не пропадать же добру в самом деле». Вадим Сергеевич что-то хотел сказать, но вдруг схватился за сердце и начал задыхаться. Гуля возникла из темного угла, как привидение, неся рюмку с каким-то пахнувшим мятой лекарством. Воронцов опрокинул рюмку и несколько секунд сидел неподвижно, как изваяние. Девушки и Виталий смотрели на него, не притронувшись к еде. Наконец лицо Воронцова посвежело, он задышал свободнее и, откашлившись, заговорил. «Ты не можешь жить в квартире Виталия. Это квартира твоей тети, его матери. Дом твоих родителей — вот он, и ты должна находиться здесь». Света покачала головой, потрепав короткую челку. Гонор уступил место какому-то другому чувству. Нет, не покорности. Скорее, жалости к отцу и желанию донести до него свои мысли. «Виталий так не считает», — начала она. «Но если тебе этот вариант кажется неприемлемым, я сниму квартиру. С Машей под одной крышей мы не уживемся». Вадим Сергеевич открыл было рот, но Мария опередила его. «Вадим Сергеевич». Ее тонкий голосок поражал покорностью и вкрадчивостью. «Извините, что до сих пор не называю вас папой. К этому нужно привыкнуть». Слушая Свету, я поняла, что она права. И не потому, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Мы совершенно разные, и нам некомфортно вместе. Нет, неплохо. Просто некомфортно. Может быть, со временем это пройдет. Во всяком случае, я надеюсь. А пока я только что узнала о существовании какого-то домика моего деда. Для меня это то, что нужно. Вы не привыкли жить в таких условиях, а я привыкла. Отдайте дом мне и можете считать, что больше ничем не обязаны. Я молодая здоровая девица, попытаюсь получить образование и найти работу». «Не сидеть же мне на вашей шее до конца дней своих, только потому, что когда-то вы бросили мою мать. Такое происходит сплошь и рядом. Если вы отвезете меня в дедовский дом прямо сейчас, я скажу вам спасибо. Этим вы избавите членов вашей семьи от многих проблем». Виталий посмотрел на Свету и удивился перемене. Девушка сидела ошарашенная, открыв рот. Ее тонкие губы шевелились, она будто желала что-то сказать, но не могла. Тогда Громов взял инициативу на себя. «Дядя, а это хорошая мысль», — заулыбался детектив. «Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы помочь Маше отремонтировать дом». На его удивление Вадим Сергеевич снова побагровел, но сделал жест Гуле, вышедшей из темного теневого угла, чтобы не несла лекарства. «Эта мысль кажется мне такой же глупой, как и первая», — произнес он. «Маша, если тебе некомфортно жить в этом доме, где стоят фотографии моих жены и сына, не хочется общаться каждый день с родственниками, к которым ты еще не привыкла, я куплю тебе квартиру. Ты всю жизнь жила без удобств. Так пусть же сейчас у тебя будет то, чего тебя лишили в детстве. У меня давно на примете миленькая двушка с евроремонтом в центре. Я хотел подарить ее Свете, но вижу, что ты ее более достойна. Завтра оформляем покупку. И живи себе припеваючи». Виталий взглянул на Машу и поразился выражению лица своей второй сестры. Лицо девушки оставалось бледным, как мел. Под глазами залегли синие круги. Ничто не говорило о том, что ее обрадовало предложение отца, и это его удивило. «Мне не нужна двушка, пусть даже с евроремонтом», — процедила она и сверкнула глазами черносливами. Сверкнула очень неудобно, будто вместо хорошей квартиры ей предлагали жить в сарае. «Я хочу поселиться в дедовском доме. Хочу и точка». Такой неожиданный выпад поразил даже Воронцова. «Но почему?» — спросил он изумленно. «Потому что он будет напоминать мне родной дом», — ответила Маша уже не просительно, а зло. «И давайте больше ничего не обсуждать». «И правда», — вставила Света. «Если Маша так хочет, почему бы ей не занять дом деда? Я присоединюсь к Виталию, и мы поможем вместе». Воронцов молчал несколько секунд, словно обдумывая ответ, потом резко и неожиданно стукнул кулаком по столу, звякнули хрустальные бокалы, снова выглянула испуганная Гуля, кофе выплеснулся из турки на белоснежную льняную скатерть. «Этого не будет никогда!» Он произнес фразу как аксиому. «Никогда! Слышите? Я не позволю тебе вернуться в прежние условия». «Условия не прежние». Света снова попыталась вклиниться, но он зыркнул на нее злыми глазами. «Это мое окончательное решение». Маша вскочила, уронив стул. «Значит, здесь имеет значение только ваше решение». Она менялась на глазах, снова становясь наглой, распущенной, прошедшей огонь, воду и медные трубы девкой. Черные волосы повисли сосульками, черносливы метали молнии, лоб прорезала морщина. «Вы отдадите мне этот дом, ясно? Или катитесь ко всем чертям, папочка?» Виталий пристально смотрел на нее, и в его душе снова зашевелилось чувство, что в этой девушке нет ничего воронцовского. Внешне она ничем не напоминала людей, сидевших с ней за одним столом. Ну, а уж характером. В ее коротких репликах, которыми она выстреливала в Воронцова, как из пулемета, не было уважения ни к его возрасту, ни к его желаниям. Он для нее был и оставался никем, потому что и она не чувствовала в нем родного человека. И все же анализ ДНК показывал родственную связь. Вот как бывает в жизни. От ее горячего напора Вадим Сергеевич стушевался. Виталий ожидал, что сейчас он пойдет на попятную, но, к его изумлению, дядя остался непреклонным. «Нет, это значит нет», — констатировал он. «И больше этот вопрос не обсуждается. Хорошо, двушку я пока не покупаю, раз никто не собирается в ней жить. Давайте пить чай или кофе, в конце концов». Маша схватила со стола тарелку, уронив на пол белоснежную салфетку, и с грохотом разбила. На паркете появились царапины, кусочки фарфора разлетелись по комнате, как льдинки. «Я буду жить в этом доме», — упрямо повторила она, и ее лицо исказилось ненавистью. «Ненавижу, когда мне перечат. Или до свидания, родственнички». Громов так и не понял, Почему обычно добрый, легко идущий на компромисс с родными Вадим Сергеевич не сдался? Возможно, он не любил, когда перегибают палку. Виталий ни разу не видел, чтобы кто-нибудь это сделал. Кажется, Маша стала первой. Дядя, кивнув Гуле в знак благодарности, бедная женщина бросилась убирать осколки, налил себе чаю и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Мое решение здесь действительно закон, девочка. Не хочешь этого признавать? Будешь устраивать истерики? С катертью дорога. Насильно здесь я никого не держу. Речь вообще-то шла о том, что вы не уживаетесь со Светой. Она первая заговорила о доме. Что ж, пусть он достается ей. Ты либо останешься со мной, либо уйдешь в двушку, либо возвратишься в свой Приморск. Естественно, без денег я тебя не оставлю. Естественно, мне было бы по душе, чтобы вся семья жила хотя бы в одном городе. Но мне не нужны потрясения, тем более из-за пустяков. Итак, что ты решила? В этом доме знаешь, что я очень редко меняю свои решения». Виталий не сводил с Марии напряженных глаз. Он видел, как ей трудно совладать с собой. В таких случаях девушка, наверное, прибегала к выпивке. Как она борется с тем, чтобы вторую тарелку не запустить отцу в голову? Тем не менее, ей удалось взять себя в руки. Она опустилась на стул, выдавила улыбку, больше похожую на скал, и произнесла елейным голосом. «Вы правы. Простите меня, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. Я заплачу за тарелку. Конечно, я должна остаться с вами. Нам многое нужно рассказать друг другу. Пусть сестра занимает старый дом, а я буду приезжать к ней в гости. Надеюсь, наши отношения наладятся». Детектив чувствовал, сказывался опыт работы в полиции, что покаянное выступление насквозь лживо, как и эта девчонка. Ладно. Худой мир лучше доброй ссоры. Бедному дяде они сейчас совсем не нужны. А еще Виталий видел, что Марии зачем-то нужен дедовский дом. Вот только зачем? Не за тем же, чтобы разводить на участке овощи и продавать их. Вообще странная девочка, даже очень. Нужно бы за ней последить. В ее голове явно бродили какие-то нехорошие темные мысли. Ему казалось, Маша способна на любую выходку, даже причинить зло тем, кто распахнул перед ней объятия. И он этого не допустит. Никогда. «Виталик, да о чем ты думаешь?» Погрузившись в себя, молодой человек не слышал, что говорила ему радостная Светка. «Ты поможешь мне навести порядок у деда? Не откажешь?» Он покачал головой. «Ну, разумеется, нет. Мало того, я намерен пожить там хотя бы недельку. Дед всегда был для меня загадкой, и разгадать ее, по крайней мере, наш долг». Сестра захлопала в ладоши. «Вот здорово! Тогда сегодня туда и поедем». «Папочка, спасибо тебе!» Она бросилась к отцу и крепко обняла его. «Извини, если помотала тебе нервы. И ты, Маша, извини. Хочешь, забирай все мои вещи. Папа прав, как всегда. Я избалованная, дрянная девчонка, которая привыкла иметь все самое хорошее, не прилагая к этому никаких усилий. Наверное, пришла пора самой сделать что-то в этой жизни». Вадим Сергеевич улыбнулся, блеснув великолепными фарфоровыми зубами. Его девочка, наконец, стала взрослой. Как давно он об этом мечтал. «Только помни, моя дорогая, что мой дом твой, и двушка будет ждать одну из вас сколько придется», — ответил Воронцов, но Света его уже не слышала. Слишком порывистая и импульсивная, она уже видела себя хозяйкой старого загородного дома, который переделает по последней моде. «Виталик, давай наляжем на блинчики и поедем за город», — предложила она. «Зачем откладывать важные дела? Мы можем начать прямо сейчас. Папа, там найдется чистое постельное белье?» «В свое время я подарил деду много комплектов», — усмехнулся Воронцов. «Держу пари, некоторые так и лежат упакованные. Отец привык экономить и предпочитал стирать старое, но не использовать новое». «Здорово!» Не доев блин с черной икрой, Света бросила его на тарелку и поспешила к себе в комнату, крикнув на ходу: «Виталя, дай секунду на сборы». Вадим Сергеевич, в отличие от дочери, ел основательно. «Я рад, что у Светы появился интерес, и притом полезный», — изрек он, сделав глоток кофе со сливками, который очень любил. «Вы не представляете, сколько волнений принесло мне ее увлечение мотоциклами и байкерами, этими потлатыми в кожанках. За одного она даже собиралась замуж, да вовремя одумалась. Скажите, разве это профессия — байкер?» Виталий снова перевел взгляд на Машу. Подавленная, угрюмая, она едва притронулась к лакомству. «Вот теперь, слава богу, несколько дней Света с ними не общается», — констатировал хозяин, подливая себе кипятку. «Ее байк стоит в гараже, кажется, больше ее не привлекает. Виталий, ты меня очень обяжешь, если побудешь сестрой хотя бы недельку, как обещал. Все же она остается одна в большом доме. Да, в дачном кооперативе живут люди, но кто они? Что? Черт его знает. Отец давно не допускал меня в свою жизнь. И теперь я жалею, что не ворвался в нее самостоятельно». Он вдруг встрепенулся. «Загляну в кухню. Пусть Гуля соберет вам что-нибудь к ужину». Когда Воронцов скрылся за дверью, Маша тоже поднялась. «Надеюсь, сестра довольна», — процедила она сквозь сжатые губы. «Пойду сполосну лицо. Кажется, у меня размазалась косметика». Ее косметика была в идеальном порядке, не потекла, не смазалась, и Виталий нутром почувствовал, что ей нужно отлучиться не в ванную комнату. Что-то подозрительное увидел он в ее поведении. Беззаботно кивнул, демонстрируя безразличие, и, немного подождав, пока девушка вышла из гостиной, последовал за ней. Чутье полицейского не подвело Виталия. Маша остановилась в оранжерее, не дойдя до просторной ванной комнаты, достала телефон и, дрожавшим пальцем, нажав кнопку, взволнованно заговорила. «Сегодня у меня ничего не получилось». «Нет-нет». Он решил, что в доме будет жить сестра. «Да, я пыталась настоять. Ты знаешь, как я умею это делать». Вероятно, на том конце информации, преподнесенной девушкой, кому-то не понравилось, потому что она побагровела, краснота проступила сквозь смуглую кожу, руки затряслись еще больше, губы посинели. Когда Мария заговорила, слова вылетали отрывисто, словно пули из пистолета, но в голосе звучали виноватые нотки. Он постановил: «Либо я покидаю его дом, либо остаюсь на его условиях. Я решила, что лучше остаться. У нас еще есть время. Да-да, я понимаю, что его не так много. И все же дайте мне время. Я обещаю, что все получится». На том конце снова кто-то зашелестел, вероятно, давая Марии шанс, потому что краснота постепенно начинала сходить с ее лица. Девушка успокаивалась, губы уже не дрожали. «Да, я постараюсь все сделать как можно быстрее. Это и в моих интересах». Последняя фраза заставила дрогнуть Виталия. Что в ее интересах? Что она собирается делать? Кто тот человек, который руководит ею? Для чего она проникла в их семью? Последний вопрос уже не казался ему неуместным. Внезапно в голову закралась мысль, что она действительно им не родня, а анализ ДНК — это ошибка или... Перед глазами возник искалеченный Николай, похожий на мумию, весь в бинтах. В ушах зазвенели его слова. «Последнее дело — то, которое ты мне поручил. Что, если его сбил таинственный собеседник Марии? Но почему они не хотели, чтобы анализ делал именно Коля? Ведь он привез ему тот же материал, который потом потащил в лабораторию. Что за чертовщина?» Громов едва успел отскочить и спрятаться за занавеску, когда мимо прошествовала Маша. Он услышал, как девушка заговорила со Светой, вероятно, уже собравшей свои вещи, как к ним присоединился Вадим Сергеевич. Виталий нырнул в ванную комнату, предназначенную для гостей, гораздо меньших размеров, чем для домочадцев, ополоснул лицо и руки и появился в гостиной, стараясь принять беспечный вид. «Уже собралась?» Парень покосился на распухшую сумку сестры. «Видимо, ты решила обосноваться там надолго». «Сейчас не зима», — парировала сестра. «Бери мои пожитки и тащи к себе в машину. Нам еще нужно заехать к тебе». Гуля в белом переднике, смахнув неизвестно почему набежавшую слезу, сунула в руки девушки большой пластиковый пакет. «Здесь и блинчики, и котлетки», — приговаривала она, гладя непослушный Светкин ежик. «Потрудитесь на свежем воздухе. Есть захочется. А мангала там нет. Я по папиным рассказам знаю». «Ваш дед терпеть не мог шашлыки», — подтвердил Вадим Сергеевич. «Даже не в преклонных годах. Бывало, соберутся у нас с Лилей гости именно на шашлыки. Приглашаю его. Он неизменно отказывался. А вот отбивные с кровью любил. Спрашивается, где логика?» «Логика есть во всем. Порой мы ее не замечаем», — отозвался Громов. «Шашлык пахнет дымом. Вероятно, этот запах дед и не любил». «А вы со Светой любите», — вставил Вадим Сергеевич. «В сарайчике у меня завалялся старый мангал. Не то чтобы очень старый. Я недавно приобрел современный. Я к тому, что тот мог бы отдать вам». «Отлично». Света поднялась на цыпочки и чмокнула отца в щеку. «Ты самый лучший папа на свете». «Ну, пора». Виталий подхватил сумку и пакет с едой, взятый у сестры. «Сегодня в гости не приглашаем, но через недельку... Впрочем, как решит твоя сестричка. Теперь это ее владение». Сказав это, он бросил пристальный взгляд на Машу. Она побледнела и судорожно сжимала и разжимала тонкие пальцы, на ногтях которых уже стирался лак, и обломанные, обкусанные, они выглядели неухоженными. Губы снова посинели, глаза черносливы, словно превратившись в один большой зрачок, метали молнии. Но кроме него этого никто не видел. «Я узнаю, кто ты и зачем здесь», — подумал Виталий. «Даже если ты наша сестра, ты здесь с недобрыми намерениями. Это видно невооруженным глазом». «До свидания, Маша!» Он шутливо взял под козырек. Мысль, что ее придется поцеловать, вызывала тошноту. «Кстати, ты можешь приехать в любой день и помочь нам привести все в порядок. Тем более у тебя склонность к работе на земле». Девушка едва сдержалась, чтобы не обругать его. Он чувствовал это кожей. Как ей удалось справиться с собой? «Разумеется, я приеду», — процедила она. «Я тоже люблю шашлыки». «Разумеется, приезжай», — весело ответил детектив. «Знаешь, как в анекдоте. Всегда рады третьему». Света и Вадим Сергеевич захохотали, а Маша, силясь улыбнуться, гримасничала. «Ну все». Света и Вадим сели в машину, предварительно загрузив багажник. Воронцов помахал рукой. Маша стояла, прислонившись к забору, бледная и злая. Уголки ее небольшого рта подергивались, ресницы трепетали. мысленно пообещав выяснить, что ей нужно от его семьи, Виталий нажал педаль газа.